Впечатленный с работы народ, на лицах блестят вожделенные глаза. Собрав все бумажки и мелочь кулак, не дома найти соседний кабак. Там ждет напиток прозрачный, словно слеза. Пятница, я сегодня пьяница. Парень по пути, надо бы зайти. Пятница, жизнь вот-вот наладится. Пен через край и бабла не жаль. Кто запретил водку с пивом мешать? Этому парню нас не понять. Ёж максимальный влечет за собой результат. И наплевать, что будет потом. Утром мы встретим холодным пивком еще по одной. Дай пусть будет так. Пятница, я сегодня пьяница. Парень по пути, надо бы зайти. Пятница, жизнь вот-вот наладится. Пен через край и бабла не жаль. Забот. Идет просветленный с работы народ. На лицах блестят вожделенные глаза. Собрав все бумажки и мелочь кулак, и дома летим в соседний кабак. Там ждет напиток прозрачный, словно слеза. Пятница, я сегодня пьяница. Парень по пути, надо бы зайти. Жизнь вот-вот наладится. Пен через край и бабла не жаль. Пятница, я сегодня пьяница. Парень по пути, надо бы зайти. Пятница, жизнь вот-вот наладится. Пен через край и бабла не жаль. Пена через край и бабла не жаль. Пена через край и бабла не жаль. Пена через край и бабла не жаль.